Допрашивать Петренко оказалось делом нелегким. Он был калач тертый. На анализ крови он согласился без сопротивления, но это ни о чем не говорило. Есть такие препараты, которые растворяются в крови через несколько минут, а прошло уже более 3 суток. Как и предполагали, анализ крови ничего не показал. От знакомства с Лизой Смирновой Костик открестился, невзирая на то, что свидетели видели их встречу в турецком отеле. Мало ли он каких шлюх снимал. Где блудил, когда освободился после похищения, точно не помнит. Гулял по городу, наслаждался свободой. Такая же картина наблюдалась в другом кабинете на допросе Запашного. Тот все отрицал, упирался и требовал адвоката. Тогда решили повернуть разговор по-другому и сообщили, что Петренко задержали в аэропорту при попытке вылететь в Париж, и что он сейчас сидит в другом кабинете на допросе и дает показания против него. Вот это и сработало. Стасик Запашный вдруг зашипел и ощетинился. «Ах ты, сука! Это он подкинул мне комбинезон! Это он все придумал! С моими деньгами скрыться хотел!» И с этого момента картина стала проясняться. И картина нарисовалась страшная. Некоторые моменты пришлось домысливать, например, встречу Лизы и Костика в отеле «Вояж» или поведение Стасика с жертвами. Каждый из них хотел переложить вину на другого, но от этого тяжесть вины каждого не менялась. Петренко придумал хитроумный план и контролировал его воплощение, а Запашный выполнял все шаг за шагом. И план Костика работал как часы, и вот только этого последнего часа не хватило для исполнения задуманного.